Как оказалось, этот сектор множество раз перестраивался, но не весь, а различными участками. Вот только переделывавших очередной кусок жилого сектора строителей совершенно не заботило то, насколько их участок совмещался с остальными частями постройки. Поэтому, чтобы совместить проходы, приходилось соединять их дополнительными коридорами и лестницами. Из-за этого же получилось, что ни один лифт не шел снизу до верху, всегда нужно было делать пересадки, если, конечно, ты знал, где находится другой лифт, способный поднять тебя на нужный тебе этаж. А еще, лифт мог не останавливаться на каком-то из этажей, так как когда этот лифт строили, то там еще не было коридора. Или наоборот, выйдя из лифта, можно было оказаться в тупике, так как во время перестройки коридор заложили стеной. А еще тут тоже были исчезающие коридоры. Правда, в основном они просто соединяли два места, и в случае его отсутствия вполне можно было пройти другим путем, если найдешь его, понятное дело. Но были и исчезающие комнаты, когда коридор был, но заканчивался тупиком, и из-за местной архитектуры ты не мог знать, этот тупик образовался из-за строителей или тут иногда появляется комната. Но иногда встречались и такие же коридоры, как и на 11 этаже, которые вели непонятно куда, но они чаще встречались в опытных зонах с садками, а в жилом секторе очень редко. Могло бы показаться, что подобная структура помещений должна была превращать жизнь местных в настоящий ад, но нет, они отлично ориентировались в том, какой коридор стоит выбрать, чтобы попасть куда нужно. Так что Микиада даже заподозрила, что эти казавшиеся совершенно безалаберными монстры являются последователями какого-то хитрого пути, который позволял им всегда выбирать нужное направление вне зависимости от того, появился ли или исчез какой-нибудь из коридоров. Но кроме удивления, фактически пустующий жилой сектор производил очень гнетущее впечатление. Из-за того, что в коридорах и помещениях поддерживалась чистота, создавалось впечатление, что все обитатели внезапно куда-то исчезли. Особенно сильно на этот образ играли забытые тут и там предметы, и приоткрытые двери некоторых комнат, где можно было увидеть следы пребывания там разумных. Казалось, что стоит позвать и тебе ответит. Из комнаты выглянет какой-нибудь разумный, вы посмеетесь над вашими страхами и разойдетесь по своим делам. Вот только, кроме звука ваших шагов и голосов, вокруг стояла полная тишина, такая тишина, какой не бывает нигде и никогда. Даже в разрушенной лаборатории, как она теперь понимала, постоянно раздавались какие-то звуки. Едва слышный звук легкого ветерка, капающий где-то воды, почти неслышное гудение фонарей, шлепки прыгнувшей куда-то слизи или звук срабатывания ловушки, а неподалеку от аванпоста ты мог услышать звуки передвижений манекенов. Все это создавало фон, на который разумные совершенно не обращают внимания, но без которого они начинали чувствовать себя не в своей тарелке. А потом они дошли до места, где обитали сородичи их проводника, и ситуация сразу же изменилась. Вначале, стоило им открыть очередную дверь, они услышали какой-то приглушенный шум. «Почти пришли», — радостно сообщил тогда монстр. А потом они открыли еще одну дверь, и им по ушам ударили громкие крики, и судя по их интенсивности и азарту, а также выкрикам, которые Микиада сумела разобрать, они попали на драку, причем как бы не массовую. «Что происходит?» — поинтересовался Бер, с любопытством прислушиваясь к выкрикам. «Составляют график дежурств на следующую седмицу», — нахмурился их проводник. «Вот только, почему не дождались всех, а должны были?» — спросила Микиада, больше желая немного подколоть, чем реально получить ответ. «Само собой, иначе как можно быть уверенным, что остальные согласны с решением?» — фыркнул в ответ монстр и сунул ей в руки свою сетчатую сумку с рыбиной. «Подержи-ка». С этими словами он сорвался с места и исчез за поворотом, что-то неразборчиво вопя, так что им оставалось только переглянуться и двинуться на шум, логично предположив, что там они застанут, если и не всех, то почти всех. Хотя да, всех они точно не застанут, так как один из монстров остался рыбачить сзади, так что как минимум одного из них тут точно не будет. Картина, представшая их глазам, стоило им открыть очередную дверь, напоминала больше драку в таверне, чем обсуждение какого-то важного вопроса. В просторном помещении со стоящими кругом креслами небольшая группа монстров увлеченно метелила друг друга. На креслах оставалось только два монстра, которые сидели рядом друг с другом и увлеченно подбадривали дерущихся, параллельно обсуждая особенно удачные удары. На их появление обратили внимание только эти двое, дружно повернув в их сторону головы и замолчав, остальные же, если и заметили их, то никак не отреагировали, продолжая увлеченно друг друга мутузить. Коротко кивнув смотревшим на них монстрам, Бер направился к ним, держась за спинками кресел. Микиада повторила его действия, и вскоре они были уже возле двух монстров, которые отличались от их проводника наличием полного комплекта одежды и закрытой обуви из качественно продубленной кожи. «Доброго дня!» – поздоровался парень и кивнул на продолжающуюся драку. «И надолго это? Да кто же его знает, но скорее всего не дольше получаса», – неожиданно глубоким и низким голосом ответил один из монстров. «Вот были бы это выборы, тогда могло затянуться и на весь день, а сейчас это так». Выражение недовольства самоуправством председателя. «Тогда, может, подскажете, нам стоит подождать тут или вначале дождаться, пока вы закончите, посидев где-нибудь в другом месте?» – спросил парень. «Лучше тут, так как спорить они могут долго, ведь заняться сейчас все равно нечем», – сообщил второй из монстров, после того, как обменялся взглядами со своим сородичем. «Благодарю, тогда мы так и сделаем», – Бер согласно кивнул и отошел к стене, где и замер, с интересом наблюдая за продолжающейся дракой. Пришлось девушке пристраиваться рядом, ведь делать в этой комнате все равно больше было нечего. Стены были совершенно голыми, а кроме одной двери и 10 кресел ничего больше внутри не было. «Обрати внимание, как они дерутся», – неожиданно посоветовал парень. Присмотревшись, Микиада неожиданно обнаружила, что монстры действительно не просто машут кулаками, а бьют невероятно точно, при этом умудряются отклоняться от направленных в них ударов. Именно из-за этого при первом взгляде и казалось, что они просто лупят друг друга куда попало. Но при очень внимательном наблюдении становилось понятно, что идет настоящее сражение скорости, точности и умения предугадать дальнейшие действия всех окружающих. То есть все дерущиеся действительно были идущими по какому-то странному пути. «Занятно», — заметила девушка, и принялась с интересом наблюдать за дракой. Сквозной главный спуск. Алконосты. Подземелье уже давно заметило, что на 25-м этаже происходит какое-то движение. Но так как оно сознательно дало своему второму уникальному монстру полную свободу действий по воспитанию новых сотрудников Академии, то никогда не пыталось подсматривать, что она там делает, ограничиваясь официальными отчетами и тем, что она ему сама рассказывала, когда приходила в свои личные апартаменты, где у нее стояла функциональная модель его ядра. Да и к тому же, ему вполне хватало такого недолгого общения, чтобы у него начинало болеть то, что заменяет ему голову. Так что после таких бесед оно с огромным наслаждением возвращалось к строительству нижних этажей, исправлению или коррекции замеченных ошибок, и придумыванию новых приключений для его хомячков. Сегодня оно вот подкинуло очередной группе эльфов, которая попала в один из случайных коридоров, ключ от двери, ведущей к терминалу, от которого можно было спуститься вниз тремя путями. Если пойти прямо, то выйдешь на идущую вниз пологую тропинку, если направо, на остановку для рабочих автобусов и личного транспорта, где сейчас стояло три разобранных остова электромобиля и троллейбус, а пойдя налево можно было попасть на перрон метро. Все-таки оно любило играть относительно честно, и раз оно дало Беру и Микиаде расширение прав доступа на их идентификационные карты, то и остальным оно решило продемонстрировать, что спуск вниз имеется, но с ключами будет такая же проблема, как и с дающими право спуститься ниже 5-го этажа. Правда, оно не забирало у эльфов возможность также получить для своих идентификационных карт расширение, дающие право доступа, так как это была задача более сложная, чем просто найти рабочий пропуск. А чтобы эльфам было еще веселее, то большая часть таких карт будет исчезать после возвращения снизу. Правда, первая карточка пропуска была постоянная, так что теперь они смогут осмотреть туннель спуска до первого завала, которых имелось три, но центральный можно было пройти через поезд метро, который как раз оказался под завалом. А чтобы это не было слишком легко, то оно организовало там аномалию типа электро. Благо, получить ману электрического типа для него теперь не было проблемой. Причем именно электрического, а не молниевого, которой пользовались местные, насколько оно разобралось в местной магии. Аномалия была непостоянная, то есть после разрядки ей нужно было время для зарядки, но вместе с тем она была кочующего типа, постепенно переползая вдоль поезда, причем она могла оказаться как на полу, так и стенах или потолке вагонов. Ну а чтобы затруднить жизнь самым умным или хитрым, подземелье сделало для аномалии ускорение перезарядки тогда, когда через нее проходили сложные живые организмы, или любые другие изделия, внутри которых тек ток. Как говорится, пусть развлекаются. Но два завала были непроходимые, и они имитировали последствия работы опытных подрывников, которые сознательно обвалили потолок и часть стены, преграждая идущим снизу врагам путь. Подземелье даже думало оставить подрывную электрическую машинку с проводами возле одного из завалов, но решило, что это будет уже совсем какими-то поддавками. В конце концов, оно и так оставило много электрических приборов на 13-м, 14-м и 15-м этажах, пусть многие из них и были повреждены. Так что объектов для изучения было полно, в том числе и несколько таких, которые можно вынести из его пещер. Последнее нужно было для того, чтобы стало понятно, это не предметы-монстры, которые работают за счет воли подземелья, а вполне себе настоящие предметы, которые можно изготовить и самостоятельно. Так что если через средний завал можно будет пройти после изучения свойств аномалии, ну или банально навесив на себя мощную защиту от электрического тока, то вот через остальные два завала пробраться можно будет, только выполнив задание на их расчистку, которые могут выдать автоматоны на аванпосту, а могут и не выдать, так как тут оно решило ввести высокий уровень случайности при выдаче заданий достигшим определенного уровня доверия. Но пока эльфам еще только предстояло узнать, что же за ключ они нашли, поэтому особого интереса следить за ними сейчас не было. Внизу тоже дела шли по плану. 31 этаж постепенно обзаводился всеми необходимыми элементами, чтобы выглядеть, как некая долина, окруженная горами. Правда, тут сразу же возник вопрос, как помешать подняться по склонам гор и увидеть, что небо-то не настоящее, а горы на самом деле стены. Делать склоны гор просто неприступными ему не хотелось, хотя некоторые участки таковыми сделать и можно было. Но, как известно, даже самые неприступные отроги всегда покорялись какими-нибудь безумцами, которым вот просто дай забраться туда, куда не нужно лезть. Тем более, что местные еще и значительно сильнее, чем его бывшие сородичи, а значит, смогут залезть там, где даже со снаряжением смогут подняться единицы альпинистов. Да и никто не отменял возможность полета. Но обдумав этот момент немного, подземелье решило, что не стоит это все мороки. Захотят залезть и лично удостовериться, что они все еще находятся под землей. Да пусть лезут и видят, что это искусственный биом. А чтобы им было о чем подумать, оно просто решило создать дневник создания этих трех пещер силами самих орденцев. Мол, это было создано как зона подготовки рыцарей со своими падаванами действием в различных климатических зонах. Вроде как тут их обучали, как нужно одеваться, как находить себе еду, как обустраивать ночлег на природе из подручных материалов, как готовить в условиях отсутствия любых удобств. Ведь если в Юнлинге набирали преимущественно детей, то было логично, что они были слабо приспособлены к жизни в диких условиях внешнего мира, и их этому нужно было учить. И вот эта зона и была предназначена для тренировочных выходов в условно дикие места. Понятно, что так нельзя обучить совершенно всему, но привить падавану основы, чтобы дать ему шанс на выживание в условиях, если он вдруг останется по какой-то причине один во внешнем мире, тут было вполне можно. Ну и так как на данном этапе все шло своим чередом, а из интересного было только спуск Беросмикиады на 12 этаж и что-то происходящее на 25 этаже, то оно решило все же посмотреть, чем же там таким заняты его алконосты, что это вызывает у него любопытство. Тем более, Беросмикиады уже пообщались с гоблинами и успели получить массу впечатлений, так что они решили пока остаться на ночевку. Найти алконостов было несложно, они постоянно создавали вокруг себя хаос. Причем они не пытались что-то ломать или портить, просто оно у них так получалось совершенно естественным образом. Тем более они обзавелись различными питомцами, которых наловили в настоящем подземелье, которые тоже привносили свою долю хаоса в происходящее. Посмотрев на 25 этаж, подземелье без удивления обнаружило алконостов в городе. Правда, нужно признать, что они не шлялись по нему, разнося БМ. Этот этап своей жизни они уже прошли, и им это стало неинтересно. В этот раз они обнаружились в одном из зданий, а точнее в подвальном клубе, а если точнее, то в стриптиз-клубе. Причем там они были со своими питомцами. К счастью, питомцы уже были неплохо выдрессированы и не грызли мебель, не гадили прямо на пол и не устраивали постоянно драки между собой. Ну, хоть какой-то прогресс. И вот, найдя своих алконостов, подземелье, что называется, залипло, так как одна из девушек исполняла танец на шесте. Правда, вскоре оно немного пришло в себя и стало смотреть на происходящее уже более критично, подмечая нюансы, на которые поначалу внимания не обращало. Вскоре эту девушку сменила другая, которая тоже принялась исполнять танец на шесте. Тут уже подземелье точно могло сказать, что девушки безбожно читерят с помощью своих сил, придавая себе вращение или снимая нагрузку с конечностей. И дело было не в том, что им не хватало сил, а в умении делать все правильно. Было понятно, что они как-то докопались до его воспоминаний и нашли интересные для них танцы. В принципе, подземелье было не против таких их танцев, но кто бы там что ни говорил, но по его мнению танцы на шесте были слишком однообразными и действительно сделать что-то интересное было очень сложно. Но кто сказал, что они должны ограничиваться только подобными танцами? Ведь было еще много всего другого, те же танцы на лентах или в подвешенных кольцах, которые родились из обычных акробатических номеров. Тем более тут их навык контроля воздуха будет еще более востребован, так как позволит делать то, что обычный акробат не выполнит никогда. Тем более, что такие танцы можно выполнять парные. Создатель, заметила его внимание директор. Ну вот, сейчас начнется, мысленно вздохнул подземелье. Но потом оно подумало, что вполне можно и сейчас рассказать про еще два направления танцев, преподнеся их как ответвление танца на шесте. А раз так, то в этот раз будет говорить он, а директор пусть внимает. Неплохо, как для начинающих, но я вижу, что вы сможете лучше, похвалил оно своих созданий. Но есть еще два направления воздушных танцев, которые вам тоже стоит попробовать, так как я уверен, что у вас должно неплохо получиться. Часть 188. Нос одинокого корабля резал морские волны, направляясь на север. Это была 22-весельная змея, принадлежащая одному из племенных образований, лежащих на юг от острова. 22-весельной же она считалась потому, что на один ее борт как раз и приходилось такое количество весел. То есть, это был довольно крупный корабль, как для северных морей, на котором вполне можно было совершать довольно дальние плавания. Обычно, в сезон штормов корабли предпочитали не выходить в открытое море, а если и совершали какие-то переходы, то недалеко, чтобы успеть обернуться за тот короткий промежуток времени, пока море относительно спокойно и ветер не слишком сильный. Ведь зимой шторма хоть и были особенно частым явлением, за что этот период, конец осени и зиму, и назвали сезоном штормов, но все же чередовались с периодами относительно спокойной погоды. Вот только этот корабль не совершал каботажное плавание, а гнал под всем парусом на север, спеша, за обещанное ему время, успеть произвести разведку и вернуться. И вроде как никаких проблем возникнуть не должно было. Период относительного затишья предсказали предсказатели, а потом подтвердил оракул. Сам корабль был хороший, был способен выдержать не сильный шторм, а не то что какую-то волну. Других кораблей в том районе тоже не должно было быть, так что про их визит никто и не узнает до самой весны, когда начнется мореходный период и на остров прибудут первые суда. Но владельца корабля последний момент совершенно не заботил, главное, чтобы они успели вернуться домой. Все началось, когда они подошли к острову примерно на 4 полета стрелы. При этом они не видели никаких признаков присутствия на острове разумных. Точнее, следы-то их присутствия были, так как дозорные башни и пирс с причалом никуда деть невозможно, но вот ни людей, ни альвов они на острове не заметили. Поэтому было неудивительно, что большинство гребцов, в чьих услугах пока не было нужды, смотрели на остров, пытаясь там рассмотреть хоть кого-то. И также не было ничего удивительного, что никто сразу даже не понял, откуда прилетел камень. Небольшой, всего с голову ребенка, он влетел в борт корабля, проломив доски и покалечив несколько человек, а потом прилетел еще один камень и еще, и только тогда заметили, как среди волн взметнулось в воздух что-то гибкое, что как проща отправило в их сторону очередной камень. Правда, после первого попадания, имевшийся на борту маг начал ставить щит, так что начиная с третьего, все остальные камни были остановлены. Но во-первых, кораблю вполне хватило и первых двух, ведь теперь одна сторона была ослаблена и борт грозился развалиться под напором очередной волны, а в две дыры захлестывало воду. А во-вторых, маг всех обрадовал, что долго не протянет, так как камни летели слишком часто, да еще и не с одного направления. И так как с проломленным бортом они точно никуда не доплывут, даже если смогут выйти из-под обстрела раньше, чем у мага закончатся силы, то кормчий принял решение править к причалу, где имелся шанс на выживание. В принципе, решение было единственно верным, так как в любом другом случае они с гарантией утонули бы где-то посреди моря, а тут хоть берег был рядом, до которого самые удачливые, если что, смогут догрести. Вот только он не учел того, кто запускал в них камни. Когда корабль был уже почти у частично отгораживавшего причал от моря волнолома, то маг вдруг предупреждающе вскрикнул и начал падать, но понять, что произошло, никто не успел, так как на корабль снизу обрушился сильнейший удар и его раскололо на две половины, а в воздух поднялось что-то длинное, толстое и острое, нижним своим концом все еще оставаясь в воде, а потом это нечто рухнуло, разбрызгивая во все стороны фонтаны воды. Многих людей выбросило из корабля неожиданным ударом, и часть из них сразу же пошла на дно, не сумев справиться с шоком, вначале от резкого толчка в ноги, который выбросил их за борт, а потом от мгновенного погружения в холодную зимнюю воду. И не сказать, что она была вот прямо совсем холодная, но в сочетании с шоком от удара, некоторым этого хватило. Но и те, кто не утонул сразу, сумели выгрести до волнолома далеко не все, так как их что-то хватало за ноги и утаскивало под воду. Да и выбравшись из воды, они не оказались в безопасности. Причем опасность исходила и от волн, которые накатывали на волнолом, норовя скинуть выживших обратно в воду, и от показавшегося на поверхности воды монстра, который хватал людей своими щупальцами и утаскивал их. Понятно, что никто не собирался ждать, пока их всех утопит, а потому люди кинулись вдоль по волнолому в направлении причалов, надеясь успеть туда до того, как их убьют, и некоторые даже успели добраться. Правда, тут они разделились, так как одна часть поспешила укрыться в имевшихся тут постройках, а вторая принялась карабкаться вверх, стремясь оказаться как можно дальше от воды. Причем, разделение было скорее условным, так как это не были две организованные группы, а всего лишь две толпы людей, большинство из которых скорее всего даже не задумывалось о том, почему они приняли именно такое решение. Вот только приключения для спасшихся на этом не закончились. Те, кто вылез наверх, оказались на продуваемой всеми ветрами площадке. Да, благодаря вогнутой форме вершины ветер тут дул не такой сильный, как мог бы быть, но он все же дул, а укрыться от него можно было только в немногочисленных зданиях, дозорных башнях, стоявших вдоль внешнего края скалы, и двух больших зданиях вдали, до которых нужно было идти под тысячу шагов под пронизывающим зимним ветром. Вначале они попробовали найти убежище в ближайшей дозорной башне, но быстро обнаружили, что дверь заперта. Конечно, у пары человек сохранились их топоры, но древесина явно была обработана какой-то алхимической дрянью и плохо поддавалась рубке, так что получили бы доступ внутрь они далеко не сразу. А если учесть, что башня стояла почти на самом краю скалы и обдувалась мощным ветром, то скорее они успеют к тому времени уже замерзнуть. Так что было решено идти к зданиям вдали, до которых хоть и было далеко, но идти предстояло все же не под таким сильным ветром, а значит и шансов дойти было больше. Так что они отправились в путь, быстро обнаружив, что земля раскисла, а из-за того, что часть травы вытоптали, теперь она скользила под ногами. Поэтому попытка людей перейти на бег не увенчалась успехом, и им пришлось идти пешком. Так как такой небыстрый ход не давал возможности согреться, то народ был вынужден начать размахивать руками. Хорошо еще, что не было дождя, а мелкие брызги на такую высоту почти не долетали. Добравшись до домов, они обнаружили, что двери в них тоже закрыты, а окна закрыты деревянными ставнями. Это было ожидаемо, но зато тут ветер почти не дул, так как здания прикрывали людей от него, так что им было проще переносить холод на фоне мокрой одежды, пока один из бойцов, сохранивших топор, рубил дверь в районе предполагаемого засова. Конечно, по-хорошему нужно было бы поискать запасной выход, ведь дверь явно была закрыта изнутри, а значит, закрывший ее как-то же потом покинул здание, но все были настолько вымотаны, что предпочли дождаться, когда воин просто прорубит в двери дыру и сможет открыть засов. Древесина двери в этих домах тоже оказалась алхимически укреплена и поддавалась топору очень неохотно, но в конце концов воин справился, и вскоре в двери появилась достаточного размера дыра, чтобы один из членов отряда сумел просунуть руку и нащупать засов, сдвинув его в сторону. Правда, пришлось немного повозиться, так как оказалось, что засов не просто задвигался, но еще и поворачивался, фиксируясь в крайнем положении и не позволяя его открыть, просто просунув нож в щель. Вот только попав внутрь, они обнаружили совершенно пустые помещения, где не было ничего, ни грамма древесины, чтобы можно было развести костер, ни куска ткани, чтобы можно было скинуть мокрую одежду и завернуться в сухое, ничего-то, на что можно было бы сесть и тем более лечь. У второй же группы, оставшейся в портовых постройках, все было еще хуже. Вначале они обнаружили, что открыта была всего одна дверь, остальные же были заперты, так что все набились в единственное, пусть и просторное здание, имевшее внутри один большой центральный зал и несколько небольших помещений вокруг в два этажа. Потом они, осматривая комнаты, точно так же, как и первая группа, только намного раньше их, узнали, что внутри помещения не было ничего, что можно было бы использовать, а потом в двери снаружи ударили. Удар был достаточно сильный, так что на него обратили внимание все. Поначалу все замерли, ничего не предпринимая и прислушиваясь к завыванию ветра снаружи, но они не услышали никаких звуков. Поэтому один из бойцов осторожно подошел к двери и попытался ее открыть. Вот только у него ничего не получилось и дверь даже не шелохнулась. Он попытался надавить сильнее и даже толкнул плечом, но результат был точно таким же. А потом раздался удаляющийся вопль, который прервался треском. Оглянувшись же на крик, люди ничего не увидели, только пустующий дверной проем одной из комнат первого этажа, зато очень быстро было установлено, что пропал один из сумевших добраться до укрытия бойцов. Насторожившись, люди обнажили оружие и осторожно подошли к дверному проему, из которого неожиданно тянуло холодным ветром. Внутри же они увидели выломанную изнутри створку ставень, и забрызганная кровью и каким-то лохмотьями, которые при близком изучении оказались кусками одежды и лоскутами кожи с кусками мышц. Создавалось такое впечатление, что человека просунули сквозь закрытые ставни, в результате чего одна из створок и была выломана. А потом раздался еще один вопль. Вот только в этот раз обернувшиеся люди успели заметить, как их товарища что-то утаскивает в один из проходов, после чего его крик оборвался треском, а в помещении подул холодный сквозняк. Кинувшись следом, они застали точно такую же картину, как и в предыдущем случае. Придя к правильному выводу, люди кинулись к одной из дальних комнат, в которой не было окон, потеряв по дороге еще двоих, которые были утянуты точно так же, как и двое предыдущих бойцов. Там они заняли оборону, напряженно высматривая противника. Но тот поначалу не спешил появляться, чего-то выжидая. Судя по всему, это существо не любило нападать на подготовленных к обороне бойцов и искало способ нападения с тыла. Но не найдя возможности проникнуть в занятую ими комнату, оно было вынуждено начать атаку прямо в лоб. Вот только все оказалось намного хуже, чем они себе предполагали, так как то, что они заметили до этого, было не более чем частью напавшего на них монстра. Сейчас же они могли видеть, как сразу из нескольких комнат выкатились свернутые в клубки щупальца, которые мгновенно распутались и, не давая людям времени отреагировать, врезались в строй, сминая его и хватая всех, кто подвернулся. Захватив часть людей и некоторых покалечив, щупальца утащили свою добычу, чтобы через некоторое время вернуться за новыми жертвами. Видя, что ничего они сделать щупальцам не могут, людей охватила паника и всякое подобие единства рухнуло. Кто-то попытался прорваться к подъему наверх, выпрыгивая через окна, в которых были выломаны ставни, кто-то собирался погибнуть в попытках нанести монстру хоть какой-то урон, кто-то просто сел на пол, уже похоронив себя и обреченно ожидая своей смерти, кто-то вообще решил, что лучше умереть от честного железа и договорившись с товарищем зарубили друг друга. А были и те, кто принялся молиться своим богам, в надежде на чудо. Вот только результат для всех был одинаковым, и их тела утаскивали щупальца. И так продолжалось до тех пор, пока ни одного человека не осталось, и только ветер продолжал гулять по опустевшим помещениям, раскачивая поломанные ставни. Корабль. Честно говоря, подземелье чуть не прозевало появление неизвестного корабля, ведь сейчас была зима, а в этот период кораблей ждать не следовало. Конечно, шторма зимой не были бесконечными и прерывались довольно-таки спокойной погодой, но эти промежутки просветления не были настолько большими, чтобы можно было успеть совершить дальний переход, а нерегулярность длительности таких периодов не позволяла совершать относительно безопасные плавания. Да и не было сейчас на острове тех, ради кого стоило бы так рисковать. По этой причине оно и не ждало чьего-либо появления в этот период, обратив внимание на появившееся в отражении одного из зеркал судно только после того, Как ему об этом событии доложил один из мегамозгов, которого оно приставило к слежению за происходящим снаружи, да и забыло про это, ведь зимой все равно ничего не происходило, а у мегамозга были и другие задачи, которые он успешно выполнял. Неизвестный корабль не нес никаких известных подземелью опознавательных знаков, так что его принадлежность оставалась под вопросом. Единственное, что можно было сказать с уверенностью, это что корабль принадлежал какому-то людскому анклаву с юга. Ведь на его острове побывали уже корабли, наверное, всех северных стран, и оно запомнило их вымпелы и расцветки парусов, да и обводы корабля выдавали в нем не северянина. Было заметно, что его обводы хоть и создавались под влиянием северных драккаров, но в них был привнесенный местный колорит, а может, они просто не понимали, почему обводы должны были быть именно такими, и привнесли свое понимание внешнего вида корабля, исходя из собственной школы кораблестроения. Впрочем, подземелью не было никакого дела до причин, которые привели к различиям во внешнем виде вроде бы одинаковых кораблей. Намного больше его заинтересовала причина их прибытия к острову. Нет, так-то было понятно, что они приплыли из-за него, но вот было неизвестно, прибыли они только чтобы посмотреть на сам остров и то, чего успели за год добиться северяне, или собираются высаживаться. Но чтобы они там себе не планировали, Кракен не оставил им выбора, зарядив каменюкой в борт. В результате, множество раненых, из которых несколько покалеченных, и приличная дыра в борту корабля, куда сразу же начали захлестывать волны. Конечно, мгновенным потоплением это не грозило, но добраться до большой земли им уже не светило. А ведь до того, как люди развернули магический щит, Кракен успел положить в борт корабля еще один камень, не сильно далеко от первого, продемонстрировав изрядную меткость и умение брать верное упреждение. Таким образом, не имея другого выбора, кормчий повел свой корабль в порт, огибая волнолом. Вот только Кракен был категорически не согласен с таким поворотом дела и ушел на глубину, брать разгон. Удар многотонной туши был страшен. Магический щит не выдержал и лопнул, а маг получил перенапряжение и потерял сознание. Упрочненная раковина не просто пробила корпус корабля, а разломила его пополам, еще и отбросив в стороны. Вылетевшие люди попадали в воду, и часть из них сразу пошла на дно, потеряв сознание по той или иной причине, или не имея сил бороться из-за полученных еще во время обстрела ранений. Причем, судя по всему, маг в последние мгновения успел заметить атаку и не только усилить щит, но и укрепить корпус корабля. По крайней мере, раковина Кракена, которая должна была без каких-либо проблем выдержать такое столкновение, треснула. К сожалению, так как оно наблюдало за всем в отражении, то не могло видеть, что и как он конкретно сделал, а было способно только предполагать, опираясь на визуальные эффекты и оценку результата. Но теперь стоит учитывать возможность наличия у людей таких навыков, скорее всего антитаранных, и нужно будет придумать способ им противодействовать. Что интересно, когда маг упал в воду, то Кракен ухватил потерявшего сознание, но еще живого разумного, и вместе с несколькими другими людьми быстро отнес его в пещеру, запихнув в переход на первый этаж. Таким образом умер маг уже внутри подземелья, как и остальные люди. В дальнейшем Кракен сделал еще несколько ходок, доставив почти два десятка еще живых тел, обеспечив подземелье новыми душами. К счастью, оно тогда вовремя сориентировалось, занявшись проверкой наработанной теории по удержанию души духовных тел. Это был очередной этап экспериментов по воскрешению разумных. Пока получалось так себе, и души все так же почти беспрепятственно проскальзывали в его глубины, но зато он научился удерживать духовные тела, то есть внешние части душ, которые несли отпечатки разумов погибших. Правда, то ли хватка у него была слишком сильная, то ли само его внимание и воля несут слишком много его сути, сути пустоты, но в результате духовные тела все же повреждались, а когда эти повреждения достигали определенного уровня, то душа освобождалась от внешних оболочек и уходила в глубины его сути для очистки. В общем, требовалось еще больше экспериментов, но так как подземелье не стремилось убивать разумных, выбрав другую методику развития и взаимодействия с авантюристами, то и с подходящим материалом, а точнее с его количеством, наблюдались проблемы. Пока подземелье возилось с духами и душами, Кракен загнал часть людей в один из складов, где и устроил им небольшой фильм ужасов. Народ, почему-то, не оценил, хотя по мнению подземелья получилось очень атмосферно. Только лучше это бы смотрелось в немного других декорациях. Ему даже пришла мысль, что это может быть сценарием одного из приключений, нападение осьминога-мутанта на корабль, а авантюристы должны будут оказаться там уже во время этого нападения. Оно помнило, что смотрело подобный фильм в свою бытность человеком, и сцена, где испуганную женщину, спрятавшуюся в туалете, утаскивает через унитаз гигантский осьминог, его в свое время очень впечатлило. Правда, что-то такое нужно будет устраивать где-то пониже, ведь для этого понадобится большая пещера, для которой на верхних уровнях места просто нет, но вот ниже 30-го места будет полно и можно будет создать огромный пассажирский лайнер. Только вот пока оно не сможет создать нужное количество разнообразных существ человеческого типа, чтобы они достоверно отыгрывали пассажиров и членов экипажа. Так что возможно придется обойтись только следами присутствия людей и других разумных, да долетающих до бродящих по кораблю и подвергающихся атакам со стороны осьминога-авантюристов воплей. Это создаст впечатление, что живые еще есть и их в этот момент убивают. Тем временем, Кракен переловил тех, кого смог, и доставил их в подземелье, а остальных просто перебил. Подземелье же получило новый материал, а также еще тела для копирования их защитникам. Ведь основная проблема с ним и имеющимися у него образами была в том, что он копировал тех, кого убивал на третьем этаже, и про смерть этих альвов и людей знали если не все, то многие. Так что и использовать внешний вид погибших защитник мог очень ограниченно. Эти же люди были чужаками, а потому их никто из его старожилов не знал, а значит их образы можно было использовать для разыгрывания различных сценок. Например, подземелье уже придумало сценарий встречи в искаженном городе со сталкером или парой сталкеров. Ну а что, зона и так считается особым местом и там даже имеются пространственные аномалии. Так что ничего удивительного в том, что два таких места могут на время соединиться, позволяя опытным ходокам совершить переход из одной зоны в другую, не будет. А привычные ко всяким странностям опытные сталкеры должны будут отнестись к переносу в неизвестный странный город достаточно спокойно, мол, не в первый раз. В принципе, на этом все интересное и закончилось, ведь оставшаяся внизу группа людей вся погибла, а поднявшиеся наверх засели в борделе, непонятно чем там занимаясь. Понятно, что не развратом, хотя кто их знает, этих античных варваров, но все равно было непонятно, чем можно заниматься в каменном мешке, из которого при покидании острова люди и эльфы вывезли все, что вообще можно было вынести. Так что оставалось только ждать и продолжать строительство. А работы было много, ведь оно решило, что на 31-м этаже находились тренировочные биомы для обучения падаванов методом выживания в различных климатических условиях. И раз так, то значит там должны были быть и другие биомы, а не только горный луг, джунгли, равнина средней полосы и кусочек большого каньона. Следующим на очереди у него было болото, но такое, лайт-версии, без настоящей бездонной трясины, но с различной кровососущей мелкой живностью, от комаров и мошкары, до пиявок и орхидей вампиров. И понятно, что там будут обитать и лягушки. К счастью для авантюристов, не такие, как на 5-м этаже, а то посещение болот станет последним, что успеют совершить такие путешественники. Часть 189. Тут что-то было, констатировал Тект, указав на полость в горизонтальной части корпуса собранной модели голема в натуральную величину. А ты уверен, что вы все правильно собрали и не пропустили какую-то деталь? Задал вопрос один из присутствовавших исследователей альвов. В ответ на это Тёк только покосился на него, даже не став отвечать. Он не видел причины тратить свои нервы на идиота, ведь любому разумному было понятно, что это глупый вопрос, достаточно было посмотреть, что никаких забытых элементов не осталось, а еще можно было заглянуть в рисунок, где увидеть наличие точно такой же полости в этом месте. Я убеждена, что дварфы собрали все именно так, как оно должно быть, подала голос Чесанна. Поэтому предлагаю сосредоточиться на вопросе о том, что бы могло находиться в этом месте. Согласен, мы потому и пригласили уважаемых дварфов для выполнения этой работы, что были уверены в результате, поддержал ее старейшина Надрин. Что же касается того, что тут должно было находиться, то очень похоже на то, что тут должен был быть какой-то источник силы, ведь что-то же должно было двигать этого голема. Мы внимательно изучили все найденные останки големов и нашли в них те же странные, очень сложно обнаружимые потоковые структуры, что и в тренировочных големах, сообщил еще один мастер слова из исследователей. Мы предполагаем, что это и есть хранилище для сил, но они слишком маленькие, для поддержания хоть сколько-то длительной работы голема, Так что да, должно было быть и что-то еще. А как у тренировочных големов решается этот вопрос? Поинтересовалась Чесанна. Или в них эти структуры намного больше? Нет, скорее они еще меньше, последовал ответ. Но мы предполагаем, что тренировочные големы могут подключаться к специальным потокопроводам в полутренировочных зон. Именно поэтому они иногда останавливаются на одном месте, но это предположение требует подтверждения, для чего нужно больше наблюдений. А этот голем не мог делать так же, уточнила женщина. Она не стала задавать вопрос про боевых големов, так как было понятно, что их изучали только дистанционно, не имея пока ни одного поврежденного экземпляра, чтобы пощупать руками, так что данных по ним почти не было. Мы внимательнейшим образом изучили конечности этих големов и не нашли в них тех же структур, что и в тренировочных, которые, по нашим предположениям, и обеспечивают восполнение запаса сил, последовал ответ на ее вопрос. «Вы не о том думаете», – неожиданно вмешался в разговор один из дворфов, специалист по грибам и растениям. «И что же мы упускаем?» – казалось бы, очень вежливо спросил один из исследователей эльфов. Правда, любому услышавшему его вопрос было понятно, что произнесено это было с издевкой, ведь что специалист по растениям мог понимать в големостроении, даже если он был дворфом. В конце концов, у него был другой набор знаний, иначе он не смог бы стать тем, кем стал. Да все просто, то ли проигнорировал, то ли просто не понял издевки, дворф. Если там что-то было, то куда оно потом делось? С учетом того, что сам корпус не был разрушен, а значит его не доставали снаружи. Его слова заставили всех присутствующих на время замолчать и глубоко задуматься. Когда люди осмотрели совершенно пустой дом, то пришли в отчаяние, ведь тут не было ничего, кроме дверей и ставень, что можно было бы использовать в качестве топлива. Вот только мало того, что этой древесины не так и много, так как большая часть внутренних дверей была снята и вывезена, так еще и использование тех же ставень на роль топлива приведет к тому, что внутри дома невозможно будет согреться, так как он будет продуваться сквозняком. Не то чтобы их сейчас это так уж сильно волновало, как и то, как отнесутся к поломанным дверям и ставням владельцы этого дома, не до того сейчас было. Но вот тот факт, что ставни и двери были очень прочные, и судя по всему были пропитаны какой-то алхимической дрянью, которая мешала возгоранию, делал их не самым лучшим источником топлива. Ведь мало того, что ты потратишь очень много сил, пока нарубишь это дерево на подходящие куски, а их сейчас нужно было экономить, так еще и попробую их потом разжечь. Так что они оказались в ситуации, когда у них не было ничего, что могло бы помочь выжить. Источник пресной воды на голой скале отсутствовал, деревья тут не росли, так что топить было банально нечем, еды же тут тоже не наблюдалось, а пытаться ловить рыбу ни у кого желания не было. Возможно, потом, когда они совсем оголодают, им уже будет все равно, но это если они раньше не умрут от жажды. Поэтому неудивительно, что люди начали впадать в крайности от апатии до агрессии. Но осознание безысходности ситуации было только началом, ведь ночью пришли они, утонувшие во время кораблекрушения. Утопленники ходили вокруг, булькая водой из своих ртов, и скреблись в двери и окна, не давая людям успокоиться и хотя бы выспаться. Так что вместо сна, все люди напряженно прислушивались к издаваемым вставшими мертвецами звукам и молились своим богам, вот только ответа они не дождались. К счастью, как только небо начало светлеть, мертвецы ушли, так что замерзшие и уставшие люди смогли ненадолго забыться, ведь вскоре им пришлось проснуться от жажды и холода. Ну а так как пить и есть на тот момент им хотелось больше, чем спать, то понятно, что они отправились на поиски хоть каких-то источников еды и воды. Хоть разделяться было и страшно, но все понимали, что бродя толпой они успеют осмотреть намного меньше, чем разделившись. Да и открытость пространства вокруг немного успокаивала. Поэтому им пришлось разбиться на пары, разойдясь в разные стороны. Одна пара отправилась ко второму большому зданию. Вчера уже ни у кого не было сил, чтобы пытаться его проверить, но сегодня было решено осмотреть этот большой дом. Никто особых надежд не питал, ведь скорее всего их там ждала аналогичная картина, но надежда всегда заставляет цепляться даже за призрачный шанс. Эта двойка взяла один из топоров, ведь им предстояло прорубить там дверь или ставни. Вторая двойка решила проверить, как там обстоят дела в порту, где вроде как укрылась часть людей. Точно никто не был уверен, но вроде бы некоторые видели, как туда кто-то бежал. Правда, спускаться они не решились, ограничившись взглядом сверху. И увиденное их совершенно не вдохновило, ведь внизу было заметно только одно движение. Распахнутые створки ворот одного из складов раскачивались на ветру. Еще три двойки направились проверять видневшиеся на краях скалы дозорные башни, на случай, если какую-то из них все же забыли закрыть. Одна из них взяла с собой второй топор, чтобы попробовать проникнуть внутрь одной из башен. Ну и последние три человека пошли в сторону возвышавшегося над вогнутой поверхностью скалы невысокого пика, что виднелся с одной из сторон острова. Вроде как там должен был быть вход в подземелье, но выжившие не были точно уверены, так как опирались на слухи. Ведь так получилось, что все руководители этого плавания погибли, а обычных вояк никто в его цели не посвящал, и они были вынуждены довольствоваться передававшимися из уст в уста слухами. Вход подземелья действительно был там, и найти его не представляло никакой проблемы, ведь стертый множеством ног камень демонстрировал вполне себе заметную дорожку. Эта тропинка и вывела их на площадку перед довольно узкой щелью, которую вполне можно было бы принять за естественную пещеру. Осмотрев вход, три человека настороженно вошли в преддверие подземелья. Источников света у них не было, так что им пришлось долго привыкать к царящему внутри полумраку. Но даже потом они почти ничего не смогли рассмотреть, кроме самого факта наличия прохода дальше. Но ничего за его порогом видно не было, так что пришлось им возвращаться ни с чем. Правда, им пришлось некоторое время ждать, пока вернутся остальные, но вскоре все снова собрались внутри первого дома и принялись делиться информацией. И чем дальше, тем хуже было настроение у людей, ведь надежды на выживание становилось все меньше и меньше. Но в конце слова взяла тройка, ходившая на поиски входа в подземелье, обрадовав всех, что они его таки нашли. На вопрос же, чем это им поможет, последовал ответ, что согласно слухам, там имеется источник воды. А после своей смерти обитающие там слизи оставляют не только палки и камни, но и вроде как съедобную репу. Правда, их слова в основном восприняли со скепсисом, но так как другого варианта у них все равно не было, то и ничего другого не оставалось, кроме как попробовать осмотреть первый этаж. Ведь если слухи окажутся хоть немного правдивыми, то это может дать шанс продержаться до прихода первых кораблей. Но со слов тех же разведчиков, внутри подземелья было темно, так что нужен был какой-то источник света. А так как катастрофа произошла неожиданно, то и вещи свои никто схватить не успел, поэтому ни у кого из людей не оказалось с собой светляка. Это было проблемой, ведь если тряпок для факела они еще могли нарвать из своей одежды, то вот жира для их пропитки у них не было, а без жира тряпки или не будут толком гореть, или очень быстро прогорят. До конца дня так ничего и не придумали, а ночью опять вернулись утопцы. Они вновь скреблись в двери и окна, булькая водой в горле, как будто хотели что-то сказать, а люди опять молились. А потом у одного из людей не выдержали нервы, и он схватил топор и ринулся наружу. Останавливать его никто не стал, только поскорее захлопнули за ним дверь, приглушая вопли пожираемого заживо товарища. Утром же, после того, как они немного поспали, одному из людей пришла в голову мысль освещать себе путь в подземелье с помощью лучин. Он вспомнил, как ему отец показывал, что пропитанное алхимическим составом дерево, будучи бревном, или даже поленом, не горит, зато если сделать из него лучину и поджечь, то горит она достаточно ярко, а главное долго. Так что они вполне могут расколоть доски одной из ставень в соседнем доме на щепу, и если у них получится ее поджечь, то они получат вполне достаточный источник света. Правда, его нужно будет прикрывать от ветра, но это уже решаемая проблема. К счастью, многие хранили кресало в поясных кошелях, которые почти никогда не снимали, так что и во время катастрофы они были с ними. Проблема оставалась только в том, чтобы найти материалы для растопки. Судя по солнцу, провозились они почти два периода, но сумели надергать из одежды ниток, распушив их как следует, да настрогать тончайших, почти прозрачных полосок древесины, что позволило все же разжечь огонь, от которого уже запалить несколько заранее заготовленных лучин. Ну а чтобы не возиться с защитой от ветра, то разводили огонь они уже в преддверии подземелья, где никакого ветра не было и в помине. Появление источника света было встречено общим возбуждением. Людям стало казаться, что и остальные проблемы они решат, и даже начало казаться, что жажда стала мучить не так сильно. Так что, быстро построившись в колонну и держа в левой руке лучину, они решительно двинулись вперед, чтобы тут же остановиться, так как шедший первым вывалился обратно, стоило ему только переступить порог. Каждый развлекается как может. Когда наступила ночь, а люди так ничего и не предприняли, предпочтя ютиться в каменном мешке без каких-либо удобств, подземелью стало скучно, и оно решило немного поразвлечься. Не то чтобы ему нечем было заняться, работы было множество, и строительство только будущего болота, для которого нужно было не только сделать высокий потолок, но и пол опустить как можно ниже, чтобы ни у кого не возникло желание пройти по дну, задействовав навык подводного дыхания. Но непонятные люди, приплывшие к его острову с непонятными целями, вызывали у него подспудную неприязнь. И ведь мало того, что эти ушлепки явились без приглашения, когда занимающаяся новичками служба не работала, так они еще и молиться начали. Не то чтобы ему было до этого какое-то дело, в конце концов снаружи у него была зона свободного вероисповедания, раз уж оно пока все равно не могло на это как-то повлиять, но заниматься этим так массово, это уже совсем ни в какие ворота. И ладно бы это было как-то красиво обставлено, но они же просто о чем-то там умоляли своих богов. Так что, посмотрев на этих придурков, подземелье мысленно поманило защитника к выходу. А пока он полз, оно описало ему план действий, который заключался в разыгрывании одного из, наверное, самых популярных сюжетов – «Возвращение мертвецов». Тем более, все захваченные Кракеном люди захлебнулись, а когда защитник добрался до их тел, то большая часть успела уже и коньки отбросить. В результате, у него было только 3 относительно нормальных облика, а остальные выглядели именно так, как и должны были выглядеть утопленники. Правда, защитник ведь не Т-1000, а потому мог корректировать внешний вид полученных обликов, но и старые облики никуда не девались, так что его металлическая слизь теперь могла отыгрывать разные роли, получив в свое распоряжение большой перечень образцов. Первая ночь прошла весело. Особенно забавно было смотреть на невыспавшихся и трясущихся от холода людей, которые утром наконец-то решили обыскать остров как следует. Подземелью даже стало их немного жалко, но потом оно вспомнило, как эти простые работяги весла и меча молились, и жалость как-то сама собой улетучилась. Тройка людей, что сунулась в его пещеры без света, его позабавила. Ну серьезно, еще снаружи же было видно, что там темно, как у негра в жопе, но эти альтернативно одаренные все равно решили все проверить лично. А если бы оно не было таким принципиальным и позволило слизям выползти на нулевой этаж, ведь установленными богами правилами, монстрам не запрещалось переходить с этажа на этаж, так что это выглядело бы вполне естественно. Учитывая же сумерки нулевого этажа и любовь некоторых его слизей к атакам с потолка, то заметили бы они нападение только тогда, когда их головы оказались бы погружены в слизи, а это было бы уже поздно. Дальше люди снова собрались для совещания, что заставило бы подземелье, будь у него голова и руки, выполнить бы фейспалм. Ну серьезно, у вас жратвы и воды нет, а вы все беседы ведете, вместо того, чтобы что-то предпринять. Но так как днем оно не хотело ничего предпринимать, позволяя людям сделать хоть что-то для своего выживания, то занималось строительством, только краем глаза посматривая, чем эти контуженные занимаются. Ну а ночью защитник устроил очередное представление, только в этот раз ему в нем немного помогли. Защитник был хорош для всяких боди-хорроров, но вот произвести точечное воздействие у него не получится. А раз так, то нужно было задействовать тех, кто мог бы воздействовать на разум отдельного человека. Будь дело внутри, то оно бы и само могло справиться, но снаружи его силы были ограничены и приходилось использовать своих монстров. Как нетрудно догадаться, обратилось подземелье к директору. Так-то с такой простой задачей справился бы любой алконост, и подземелье с большим бы удовольствием задействовали кого-то из будущих учителей, но обходить в таком простом вопросе директора было неправильно и могло зародить в ней обиду. Так что пришлось ему посылать ей просьбу, помочь защитнику в организации нового представления. Правда, она восприняла это скорее как приказ, и потому неслась к поверхности как ненормальная, но это уже издержки взаимодействия с монстрами, которые воспринимают его просьбы только как выражение его воли. С одной стороны, это хорошо, так как ему не приходится каждый раз придумывать, чем бы заинтересовать нужного специалиста, чтобы тот сделал как нужно. Даже его гоблин-начальник воспринимает все его попытки придумать повод, чтобы он что-то сделал, как элементы занятной игры и обучения. Мол, подземелье демонстрирует ему, как должен действовать правильный начальник, чтобы подчиненные не просто выполняли приказы, а делали это радостно и старательно, а не на отвали. Стоит признать, что сам начальник эту науку освоил на отлично, но не всегда ее применял, иногда как раз предпочитая именно что приказать. И вот, с наступлением ночи защитник принялся изображать утопленников, а директор негромко, практически за границей человеческого уха, напевать песенку без слов. Впрочем, слова ей были и не нужны, так как главное было донести до неслышащих эту мелодию слушателей нужное настроение, а это можно было делать и без слов. Ну а когда народ был подготовлен как следует, то она перенесла воздействие на одного из людей, чей дух и так был уже почти сломлен, после чего у того сдали нервы и он кинулся на мертвецов. Судя по всему, защитника такой его поступок позабавил, ведь никакого урона нанести монстру седьмого ранга он не смог бы при всем желании, особенно с учетом того, что никакие магические навыки человек не использовал. Ну а то, что помирать тому довелось не самой приятной смертью, так монстры подземелья никогда не отличались добротой и сострадательностью, ведь все внешние для них являются потенциальной угрозой для их создателя, а потому они зачастую убивают своих жертв еще более страшными способами, чем имитация пожирания заживо. Наутро люди наконец-то начали что-то делать, но как по мнению подземелья, им уже поздно было, ведь от жажды они явно не могли думать адекватно. Но с другой стороны, ему-то что, пусть творят что хотят, если же они так хотят умереть, то это их право. Ну а затем слизи показали, почему не нужно лезть в подземелья настолько ослабленными. Во второй комнате, на полу, их поджидала всего одна слизь, вторая же забралась на потолок и в битве не участвовала, позволив людям запинать толпой одного монстра. В результате этой битвы люди получили многочисленные ожоги и синяки, а одному воину слизь даже умудрилась вывихнуть кисть. Слизь, на первом этаже, одна, отделала толпу из 12 человек. Да, они ее таки забили, но ведь это была всего одна начальная слизь, причем даже не полноценная, как в начале, а эдакий биоробот с заранее прописанными шаблонами и не способный самообучаться. Но ведь за второй комнатой была третья, в которую они вбегали, толкаясь и теряя свои лучины, ведь они услышали звук текущей воды. На этом их приключение фактически и завершилось, ведь они с разгону вляпались в двух поджидавших их в этой комнате слизей. В то же время оставшаяся во второй комнате слизь переползла из комнаты в коридор, заблокировав возможность побега, а на звуки начавшегося сражения подтянулись слизи из соседних комнат. Честно говоря, подземелье даже не подозревало, что слизи умеют устраивать настолько хорошо продуманные засады. Нет, оно знало про способности слизи прятаться чуть ли не на ровном месте и тяги некоторых особей к нападениям из засад, но оно не знало, что они умеют так координировать свои действия. Хотя, глупо было ожидать чего-то иного, если вся информация про тактики и стратегии боя в том числе скидывались и в общее пространство, откуда и брались новые души для создания новых слизей взамен погибших. В общем, обезумевших от жажды людей очень быстро помножили на ноль, так что можно было считать, что на этом все завершилось. Тем более, что кроме прорубленных дверей и выломанных ставень ничего не указывало на то, что тут кто-то был, так как защитник потом тщательно зачистил все следы. Но вот для самого подземелья на этом еще ничего не закончилось, так как ему пришлось уделять внимание директору, выслушивая ее жалобы на то, как ей было плохо на поверхности, и как тяжело там дышится, и какие грязные мыслишки блуждают в головах людей, и что вообще нужно сделать наконец-то микрофон, усилитель и колонки, чтобы ей больше не нужно было выходить наружу, а достаточно будет доставить на поверхность колонку, а она сможет исполнить нужную мелодию прямо из своей комнаты, где сможет любоваться своим любимым создателем. И даже понимание, что большая часть того, что она говорила, было скорее игрой, чем реальными жалобами, не делало его участь легче, ведь судя по всему директору просто нравилось выносить ему мозг, чем она с большим удовольствием и занималась, прекрасно зная, что он на нее все равно не обижается и любит, ведь она лучшая. Часть 190. Поначалу эльвы долго не могли понять, что за ключ им попался в руки, хотя найденная пластинка и была немного похожа на гостевой ключ, но она не давала никакого доступа в помещение на пятом, шестом или десятом этажах, но при этом ключ позволял открывать двери лестницы подъемников с пятого на шестой, двери малого подъемника ведущего с шестого на десятый этаж, и дверь в воротах с десятого на одиннадцатый. А потом кому-то пришла мысль попробовать открыть им заблокированные двери на одиннадцатом этаже, которая располагалась в идущем влево коридоре, что находился почти сразу за аванпостом, и к их удивлению дверь открылась, продемонстрировав им помещение с еще тремя дверями, идущими на все три стороны, которые довольно сильно отличались между собой размерами. Все двери были раздвижными, но идущие влево были самыми широкими, прямо самыми маленькими, а правые средними. При этом для этих дверей ключи не требовались, но не потому, что можно было открыть дверь прикосновением руки или еще как. Просто все двери были сломаны и заблокированы в полуоткрытом состоянии. Поначалу, обнаружив уходящие и изгибающиеся дугой коридоры, альвы очень обрадовались, но потом они дошли до первого завала и их настроение сразу ухудшилось. Оказалось, что дальше пути нет, а значит, нет и пользы от ключа. Но потом одному из альвов пришла в голову мысль спросить про этот проход у големов аванпоста, и они получили ответ, что да, это ведущий вниз путь, но до разбора всех завалов на 11 этаже заниматься им никто не будет. Но если им так уж хочется, то им никто не мешает самостоятельно заняться раскопками. Услышав такое предложение, альвы решили, что над ними издеваются, ведь всем уже было известно, что без специального артефакта раскапывать завалы бесполезно, так как они постоянно восстанавливаются. Но потом они все же попробовали подумать и вспомнили, что раньше големы не были замечены за шутками, в отличие от того же техника, который любил подколоть сопровождающих его в ходе выполнения задания. Так что было решено попробовать все же разобрать завал, просто чтобы посмотреть, что получится. Вот только разбирать завал вручную, без каких-либо инструментов, это то еще занятие, так что было решено обратиться в службу, чтобы те помогли достать кирки, пешни и различные заступы и лопаты. И те помогли, отправив запрос хранителю и получив разрешение взять необходимый инструмент со склада. Инструментарий, правда, не был добычей, так что за пределы подземелья его было не вынести, но они ведь и не собирались этого делать, так как и других железяк в добыче вполне хватало. Понятно, что на их телодвижение обратили внимание, но лезть с вопросами раньше времени не стали, позволяя первыми сделать то, что они там хотели сделать. И с одной стороны это заставляло повышаться чувство собственной значимости, а с другой, было понятно, что начальство просто ждет, пока они все проверят и соберут все шишки, после чего придет на все готовое. Но тут уже ничего не поделаешь, такова жизнь. К раскопкам они приступили сразу после завтрака, рассчитывая посмотреть, сколько они успеют сделать и что с их работой произойдет за ночь. На обед наверх они не поднимались, заказав заранее доставку еды прямо к дверям на определенное время. Правда, с определением этого самого времени были проблемы, так как это только повара и работники службы могли узнать время, посмотрев на часы, а им нужно было использовать переносную клепсидру, так как имевшиеся на двух площадках, правой и левой, часы не работали.